Ну и с вами Антон из Сиэтла. Сегодня просто хотел показать, вот мы, так вот у нас выглядит наш этот мини такой бэк-ярд. На самом деле как бы не бэк-ярд, а вот такая площадочка возле выхода из дома. Соответственно, где можно там, вот мы купили такой гриль, поставили на нем. У нас есть столик здесь, зонтик, все вот такие штуки, поэтому вот так вот сидим, отдыхаем. Я на самом деле что хотел сказать-то. В России, когда жили, мы все знали, что там американцы, да, они грилят, там грили вот такие у них есть. Вот. Что это такое, хрен его знает. Все думали, что это фигня какая-то. На самом деле оказалось, что, слушайте, хорошая штука. Действительно прикольная. Работает на газу, на пропане, на обычном. Сейчас вам покажу, вон там внизу он. Дорогой баллон. Вот. Есть в каждом магазине. Можно спокойно принести его, обменять просто на такой же. Вот. Ну там сколько-то стоит, не помню, $15, что ли. Вот. Ставится он внизу, соответственно, как бы. И вот такая вот. Такая вот штука. Вот. Грили все с поджигом. Я тоже думал, блин, что за хреновина, блин, жарить на каком-то газу, что фигня какая. На самом деле, вон, смотрите, какие прикольные штуки там получаются. Что гриль-то на самом деле это такая вещь, что чугунная решетка здесь. Столики вот эти складываются. Жарить можно все там, все что угодно. Вот. Мы обычно жарим там мясо всякое разное там, ну, кто что хочет. Вот. Оказалось, что классная вещь. Под решетками все горелки, они закрытые. И они нагревают там такие три такие вот эти вот треугольные фигни. Вот эти, видите, там внутри три таких железяки. Ну вот. Они нагреваются, и от них уже идет жар туда наверх. Соответственно, на нем уже все остальное жарится. Ну и плюс она работает как духовка. Ее когда закрываешь, здесь он градусник. Ну вот. Поэтому, в принципе, на самом деле, как бы, очень удобная вещь, что-то там такое вот пожарить там на даче, очень классно получается. Есть всякие разные вариации, там, угольно-газовых, там, просто каких-то там угольных грилей, очень много всего. Но есть в Америке такая штука, как правило, комьюнити, поэтому вполне возможно, что вам нельзя будет, например, угольный гриль там или там на дровах, который... Ну, поэтому, если в России захотите вот так, чтобы было очень удобно, то это реально очень удобно. И нифига там не пахнет ни газом, ничего. Ну, вот представьте себе, что, в принципе, гриль, это знаете, что такое? Это как в газовой плите духовка. Она ведь, в принципе, тоже, да, внутри она нагревается, там все железные стенки вот эти внутренние, да. А внутри, внизу там стоит большая горелка, да, в обычной духовке. Ну, вот, например, в советской, в какой-нибудь. И это, в принципе, та же самая духовка получается. Вот. Но только портативная, как бы, на заднем дворе. Поэтому... Застой! Я вас чем обидел? Да, пьем корону с лаймом, как настоящие мексиканцы. Кушать будем и жарить будем сегодня сосиски. Сосиски покупные, правда. Не самодельные, но... Ничего страшного. Они, в принципе, неплохие здесь. Продаются некоторые вот так, в таком виде. Целая коробка. Ну вот. Меня просили снимать обо всем. Поэтому буду снимать обо всем. Вот буду снимать, как жарю сосиски. Так что, кому интересно, вот смотрите. Грили, на самом деле, как я понял, продаются и у нас, и в России они есть. Катя, у нас же в России тоже грили продаются такие? Есть. Да, а почему мы тогда там не покупали такой гриль? Что считали, что это? Посчитали, что это какашка, да. У нас на самом деле был гриль портативный. И я вам могу честно сказать, что портативный гриль оказался там с какой-то фигней, типа инфракрасная там железная фигня, там пластина, бредятина. Все, вот чугунная решетка, очень хорошая вещь. Мы даже после того гриля мы подумали, что... Кать, 8 штук хватит? И 6 останется, да? Да. Все хорошо. Все можно забирать. Это вон конторы здесь производят, эти сосиски тут в массовом такие. Мы сами такие делаем. Мы сами делаем, да. Бывает. Иногда. Руку поджарить. Ну и сюда, в принципе, можно вообще все. Все, что хотите. Грибочки там, я не знаю, там. Все, что вам вздумается. Мясо, сосиски, сардельки. Мы, кстати, даже недавно, у меня где-то фотки выложены были, плов делали. Я, видите, специально купил этот гриль. Почему? Здесь у него такая круглая центральная часть. Она вынимается. Вот. Чугунная решетка. Она вынимается, и вместо нее можно поставить спокойно казан там какой-нибудь, то подобрать по размеру. У меня не подошла кастрюлька чугунная по размеру, я поэтому взял просто-напросто этот самый. Прям на решетку поставил его сюда. И у меня как... Слушайте, получилось на самом деле так здорово, блин. Я плов как бы готовлю, как Сталик готовит. Знаете такого дядьку, наверное, да? Вот. По его книжке полностью, как бы, по его рецепту. И оказалось, что в принципе... У меня здесь, у меня в России была вообще как бы такая печка, там все на дровах, с казаном, с хорошим. Но я могу сказать, что здесь у меня получилось не хуже плов сделать. Реально, очень прикольно. Вот. Грибочки, кстати, вот американцы все жарят эту фигню, мы и не знали. Берете шампиньон и ложите его вот таким макаром. Сперва вниз, буквально на несколько минут. А потом его надо обязательно перевернуть. Ну, блин, наверное, я даже не буду так делать. Сразу разложу. Так что вот такая вот штука. Все жарим, варим. Делаем так, чтобы было вкусно, чтобы выглядело, главное, вкусно. А если будет выглядеть вкусно, значит будет и так хорошо. Правильно? И на вкус будет замечательно. Мне кажется, красивая еда, она не может быть невкусной. Да? Ну все тогда. Погнали, будем жарить. А как пожарим, мы вам покажем, что это такое. Все? Все. Давайте. Да, вот так вот происходит процесс всего этого жарения. Я уже перевернул сосиски один разочек. Вот. Вот так вот все это и происходит. Все вот так жарится. Грибочки жарятся. Красотища просто. Внутрь грибочков насыпьте что-нибудь. Полейте какой-нибудь штукой вкусной. То есть, типа, там можно хорошего масла туда добавить внутрь. Например, какого-нибудь, не знаю, там, может быть, какое там, какая-то оливковое, да? Оливковое. Какое масло? Обычное? Именно, чтобы с запахом было. Растительное с запахом, а да, какое-нибудь. А здесь это дефицит. Наш такой, знаете, который здесь нерафинированный. Здесь у нас это самое лучшее масло. Нерафинированное масло, да. Перчиком посыпьте, солькой. Будет у вас все хорошо. Картошечку надо вареную. Предварительно. Чуть-чуть ее. Предварительно, да, чуть-чуть отваренную, потому что иначе на гриле она не сжарится. Поджарить и сделать ее вкусную, это можно. Вот, поэтому будете как бы в России, если пробовать покупать гриль, покупайте с чугунной решеткой, чтобы было удобно. Смотрите по размерам, они различаются там по количеству конфорок, по количеству там по мощности, но на самом деле чем больше конфорок, тем и больше площадь. Площадь, куда можно чего все положить, потому что они поэтому тоже как бы достаточно важны. Так что такая вот хреновина. Покупайте, пользуйтесь, не бойтесь, что она там как-то, ничего она не дает никакого, ни газового там, какого-то там, ни привкуса, ни запаха, ничего, как в духовке обычной, ребят. Так что, как-то так. Да, у нас, кстати, осень наступила, такое время, да, Катя? Красивая осень. Да, осень симпатичная. Ну все, всем удачи, будем так все время вам снимать какую-нибудь по мелочи штуку. Всем пока.